Глава 21. С момента памятного разговора с наследником прошли 3 дня. И мы с Любкиным, Рыжковым и капитаном Вашкевичем все это время в прямом смысле пахали, не покладая рук, создавая некий прототип спецслужб будущего. Несколько офицеров 3-го отделения, которые до этого задействовались в наших операциях по борьбе с казнократством и саботажем работ в области военно-промышленного комплекса, были окончательно переведены в мое подчинение. Их было 6 человек, но они уже неплохо научились подкладывать подслушивающие устройства, проводить сбор доказательной базы для судебного преследования фигурантов, следить, не привлекая внимания. В перспективе я их готовил на должности старших оперуполномоченных по нескольким направлениям, с последующим разворачиванием небольших групп в полнокровные отделы. Тут были 2 силовика, склонные к быстрым и эффективным действиям, и специалист по наружке, талантливый любитель радиотехнической разведки, аналитик и финансист. Сейчас, по прошествии времени, при должном финансировании, это уже была полнокровная опергруппа, способная решать серьезные задачи, правда, в рамках этого времени. Но, тем не менее, результаты были налицо. За 3 дня работы нам удалось нарыть намного больше, чем всему 3-му отделению генерала Дубельта вместе взятому. Официально созданное 7-е отделение пока существовало на бумаге. Ни штатов, ни здания, ни четко выписанных функциональных обязанностей не существовало. Но мы уже действовали. Воспользовавшись такой неразберихой, я начал тянуть на себя одеяло по многим направлениям. При этом, страхуясь, писал длиннющие доклады обо всех наших телодвижениях лично наследнику, официальному куратору нашего отделения, будучи уверенным, что эта писанина попадет на стол к императору. Покрутившись в столице и пообщавшись с нынешним руководством Российской империи, я нисколько не обольщался относительно личностей наших нынешних руководителей. Да, люди, да, всю свою жизнь купающиеся во власти и в лучах всеобщего преклонения. Но при этом они уж точно не безгрешны, и тот же Николай I своей манерой поведения и частыми фортелями напоминал мне одного из проверяющих генералов, который попил много крови. Они могли быть самодурами и идеалистами, любящими отцами и не совсем качественными управленцами. Но вот кем-кем, а дураками точно не были». И сейчас, в преддверии Крымской войны, первые раскаты которой уже начали греметь на Черноморье, мы им были нужны не меньше, чем они нам. Поэтому, наплевав на все комплексы и стереотипы, навязанные системой образования будущего, телевизором и особенно каналом Discovery, который часто правдиво рассказывал, как американские летчики во время Корейской войны сбивали сотнями русские МИГи, управляемые лучшими асами Советского Союза, и проиграли только потому, что начались перебои с поставкой апельсинового сока, я сразу окунулся в работу, которая, к моему удивлению, доставляла мне истинное наслаждение. Самое интересное, я часто давил в себе мысли, что всегда жалел о своем увольнении из военной контрразведки, а тут, наконец-то, сам себе признался в этом. Деятельность 7-го отделения сразу поставила на уши весь высший свет и чуть не толкнула гвардию на бунт. Мы как раз прослушивали интересное сборище офицеров одного из гвардейских полков – где упившиеся идиоты в открытую начали обсуждать коррекцию династической линии русских императоров и хорохориться, вспоминая дворцовые перевороты прошлого века. Все было бы хорошо, если бы один из этих Васьков не нашел нашу прослушку и не начал всех с интересом расспрашивать, что это такое. В итоге пришлось устраивать импровизированное маски-шоу со стрельбой травматическими патронами из помповухи и ПМ. Чтобы оправдать такой шаг, я написал большущий рапорт с распечаткой разговора заговорщиков, который всю ночь стучала на ноутбуке Маша, и записью, перенесенной на диктофон для более удобного прослушивания. Все это переправил через цесаревича прямо императору. Конечно, с моей точки зрения, выглядело не очень честно, но даже так показать свою работу, а это тоже искусство, удалось. Император был в бешенстве. Казнить и отправлять под суд он никого не стал, но вот определенные кадровые подвижки в гвардии наметились, да и охрана в царском селе теперь в большей части состояла по американскому принципу из морских пехотинцев. Ну, почти. Точнее, не из пехотинцев, а из морских абордажников. Но ребят, побывавших в сражениях и умеющих скакать по вантам парусных кораблей во время шторма. Внешне они, конечно, выглядели не так презентабельно, как гвардейцы, все-таки сказывалась многовековая селекция дворянства. Но в данной ситуации и император, и Александр предпочитали возле себя иметь настоящих бойцов, не развращенных столицей. Пока возле престола шла возня, когда прямо на глазах менялась расстановка сил, и многие влиятельнейшие семейства попадали в опалу, мы занимались своим делом. Удалось провести эксгумацию отравленных при захвате наследника охранников, но это вылилось, практически вооруженное столкновение с прибывшими помешать осквернению могил героев гвардейцами. Присмотревшись к братве с аксельбантами, которая стала оттирать моряков, я с интересом констатировал, что тут присутствовало много знакомых лиц. Даже не лиц, а рыл, так или иначе проходивших по нашим оперативным сводкам как потенциальные объекты для разработки. Да и капитанчик, который все так настойчиво пытался меня вызвать на дуэль, тут активно отметился. Теперь он не мог себе позволить вызвать меня, уж слишком различались наши звания, и правила дуэльного кодекса на такие вещи смотрели очень отрицательно. Но вот наускивать на меня своих более старших сослуживцев у него неплохо получалось. Когда пара тел была упакована и погружена на повозку, я вышел к оцеплению, возле которого уже началась кулачная потасовка. И несколько раз, выстрелив вверх, вызвал старшего. Ко мне подошел седоусый полковник, который с особой брезгливостью представился и с вызовом начал что-то гнать насчет подлости. Пришлось его прервать. «Господин полковник, вы мешаете расследованию тягчайшего государственного преступления. Предлагаю в течение 2 минут увести это пьяное быдло в места постоянной дислокации. В противном случае все, кто в данный момент нарушает порядок и мешает следственным действиям, будут арестованы и преданы трибуналу. И я вам обещаю, что очень мало из ваших людей доживут до суда. Большинство будут убиты при попытке оказать сопротивление при аресте. Еще раз повторяю, у вас 2 минуты, после чего будет открыт огонь на поражение». Я обернулся и кивнул в сторону сотника Любкина, который присел на одно колено и направил в сторону галдящих гвардейцев Ремингтон и Рыжкова с пулеметом Дегтярева, прилегшего в сторонке и демонстративно лязгнувшего затвором. Никто и никогда не видел такого оружия, но всем было понятно, что если польется кровь, то ее будет много. К моему удивлению, вскоре на помощь прибыла казачья сотня под личным командованием генерала Дубельта, быстро разрулившего ситуацию. У меня даже возникла мысль, что все это он и спровоцировал, но чуть позже, когда мои опера изъяли парочку особо отличившихся ребятишек и вполне основательно с ними побеседовали, выявили организаторов и взяли их в разработку. После этой истории, тоже обросшей определенными слухами, генерал сам напросился на встречу, и я с радостью согласился, хотя бы даже из элементарного почтения перед этим человеком. Только сволочи да низкие людишки начинают игнорировать и пинать человека, попавшего в опалу. Я к таким не относился, поэтому вскоре в одном из ухоженных парков царского села состоялась наша встреча. Генерал выглядел не очень. Последние обрушившиеся события давали о себе знать. Да и опала тоже. «Добрый день, Василий Леонтьевич». Он усмехнулся. «Здравствуйте, Александр Павлович. Рад видеть, что вы не относитесь к той категории людей, которые избегают опальных генералов». «Василий Леонтьевич, вы профессионал, и в любом случае империя будет нуждаться в таких людях, как вы и я. Если моя деятельность послужила причиной вашей опалы и того, что некоторые полномочия вашего отделения переданы в наше ведение, то тут прошу прощения. И хочу сказать сразу, что я этого не хотел. Если бы была возможность, то с большим удовольствием оставался в вашей тени, исходя из элементарного чувства самосохранения. В нынешней же ситуации я как яркий фонарь, на которого будут лететь всякие убийцы, посвященные в тайну пророчества монаха Эстера. Вот я об этом и хотел поговорить с вами. Мне кажется, вы уже поняли, что моя опала – это один из маневров императора, чтобы проверить и вас, и свое окружение. И главное, чтобы выявить заговорщиков, которые так или иначе попробуют все-таки вас достать». Я вздохнул. «Да понятно все. Вот только это именно тот случай, когда я не смогу отказаться, и по некоторым нюансам, когда его императорское высочество озвучивал мое новое назначение, я увидел некоторые мелочи, которые могли исходить только от вас». «Я рад, что вы обратили на это внимание, и такой поворот событий не вызвал у вас ко мне негативных чувств». «Как сказал один литературный персонаж, мы с вами одной крови, мы псы на страже империи, стоит ли нам грызться, если вокруг столько дичи?» Он не выдержал и рассмеялся. «Вот самое интересное, Александр Павлович, что вы всегда умеете удивить своим отношением к жизни. Где любой из наших современников будет уже вызывать на дуэль, вы даже не заметите и пройдете мимо. А где вообще нужно проявить выдержанность? Даете прикладом в зубы и рассказываете какую-нибудь веселую историю. Это у меня синдром бравого солдата Швейка. Очень часто помогает в сложных ситуациях». «Поделитесь?» «Ну, вам-то уже не поможет. Вы уже фигура состоявшаяся». «А вы все же попробуйте». «Хорошо. Если вкратце, то включаешь режим недалекого вояки с ярко выраженным ассоциативным мышлением. Выдаешь какую-нибудь глупость и под это сразу же историю жизни. Человек, получивший неприятную информацию, сразу переключается на вашу историю и в некоторой степени отходит от шока, что позволяет впоследствии ему толкать кучу дополнительной информации с самым дебильным выражением лица». «Интересный ход. А почему Швейк?» «А я вам дам книгу прочитать. Там про крах Австро-Венгерской империи во время Первой мировой войны. Очень познавательно». «Весьма благодарен. А теперь давайте обговорим наши будущие действия». «Я этого ждал. Насколько у меня развязаны руки?» «Не настолько, как вам кажется, но определенная степень свободы и независимости у вас есть. На этом настоял наследник, убедив императора, что так будет лучше для дела». «Вы так не считаете?» «Да. Если б я сегодня не вмешался, то ваши головорезы перебили бы кучу гвардейцев и испортили все дело». «Это была отвлекающая акция. Реально расследование идет по другому пути». Тут он удивленно остановился и уставился на меня. «Неужели? Может, поделитесь?» «Не сейчас. Прошу не обижаться. Не из-за недоверия, а просто боюсь сглазить». Дубельт не стал настаивать, и мы расстались вполне довольны разговором. А реально мне было что предъявить руководству. План использовать меня в качестве живца в принципе давал свои плоды. Подослать ко мне ликвидаторов было проблематично, так как я сам не знал, где окажусь в следующий момент. Поэтому нужно было устроить так, чтобы я сам пришел в то место, где меня будет ждать засада. Постаравшись поставить себя на место противника и проведя мозговой штурм в нашей команде, мы пришли к выводу, что самый оптимальный вариант будет, если меня вытянуть на какую-нибудь великосветскую вечеринку. А как меня пригласить? Вот значит, в Санкт-Петербурге должен появиться кто-то, через кого мне можно передать приглашение. Через Дубельта, Александра Николаевича и императора такое, конечно, не получится. Особенно, если после такой просьбы меня прихлопнут. Натуральное самоубийство. Поэтому срочный приезд в столицу Асташева-старшего был приурочен к началу операции «Тухлый Макдональдс». Почему именно так назвали, понимали только Маша, которая там один раз перекусила, и Николаевич, выходец из нашего времени. Вскоре Павел Никанорович передал мне несколько приглашений на светские рауты, где уж очень хотели меня увидеть. Я поинтересовался, где особенно хотели видеть, и к моему удовлетворению снова всплыло имя графини Черторышской, которая реально в свое время была объектом поклонения молодого Паши Асташева. Генералу артиллерии мягко намекнули, что его сынишка клятвенно обещал навестить известную в столице светскую львицу, а свое обещание выполнять не спешит, нехорошо, и особенно для такого бравого полковника. Сказано, сделано. Графинюшку сразу взяли в плотную оперативную разработку. Ох, сколько интересного накопали. И финансовые махинации, и шантаж, и взятки. В общем, тетка представляла собой типичного представителя сообщества людей, которых называют «мастера решать проблемы». Правда, никто не говорит, что они сами большинство этих проблем и создают. И девочка, которая была с ней в коляске, не внучка из провинции, а очень дальняя родственница, которую готовили в роли содержанки для какого-то богатенького козла. Хотя жаль, девочка вроде ничего. Машка, услышав от меня такое заявление, надулась и что-то начала ворчать, рассказывая про столичные нравы. Долго ждать у нас не было времени, поэтому, подгадав так, что служанка и по совместительству доверенный человек, тетка Пелагея, была вне дома, я самым наглым образом заявился в гости к графине Черторышской. Это был интересный разговор. И обо всем, и ни о чем. В общем, мне выставили милый ультиматум, что моя репутация очень пострадает, если бравый полковник Асташев не появится на одном из роскошнейших приемов Санкт-Петербурга. Пришлось посетовать на катастрофическую занятость в борьбе с врагами империи, но ради такого я смогу выделить пару часов. На этом мы закончили, и я быстро ретировался в закрытую неприметную карету, оборудованную в качестве передвижного прослушивающего центра. Для затравки я подарил графине небольшую красивую шкатулку с вмонтированным в нее подслушивающим устройством. Правда, батареи хватало только на 8 часов непрерывной работы, но я понадеялся, что и этого времени хватит. Да и в комнате, где меня принимали, успел сунуть в большую китайскую вазу тоже небольшое устройство для выведывания страшных женских тайн. Но это мало помогло. Энергичная графиня после моего визита развила бурную деятельность и разослала по столице несколько десятков писем, При этом наших возможностей абсолютно не хватало, чтобы отработать всех адресатов. Хорошо, что хоть список их удалось составить. Прошло еще два дня, и на вечер намечался прием, на котором мне предстоит стать свадебным генералом. А реальных подвижек в деле пока не было. При этом поджимало время, через 4 дня мне надо было быть в Тульской губернии, как раз подходило время открытия окна в будущее. Днем, когда мы прорабатывали последние детали моего визита в дом графини Черторышской, начальник службы наружного наблюдения поручик Нартов доложил: «Господин полковник, за домом графини ведется независимое наблюдение». «Определили кто? Третье отделение?» «Нет, это кто-то другие. Удалось только установить связь с секретарем прусского посла, неким господином Рейнхардом Дериком». «Вы провели аудио-видеофиксацию?» «Так точно. Вся информация передана госпоже Тихвинской». «Спасибо. Сейчас ознакомлюсь». Народ, задействованный в этой операции, прекрасно знал, кто мы и откуда, поэтому уже был обучен работе с использованием и цифровых фотоаппаратов, и видеокамер. Вызвав Машу с ноутбуком и просмотрев записи, я повернулся к поручику, скромно стоящему в сторонке. «Генрих Алексеевич, ваше соображение по этому поводу». Он прокашлялся. «К вашей личности сейчас, в преддверии войны, проявляют интерес послы многих держав, в том числе и Пруссия, не исключение. Этот секретарь, еще тот лавкач, умело скрылся от нашего наблюдения». «За собой слежки не заметили?» «Нет, проверялись, все чисто». «Хорошо. Планы на вечер корректировать не будем, разве что усилим меры безопасности». Когда пробило 8 часов, я в новеньком парадном мундире полковника от инфантерии, под который был одет бронежилет скрытого ношения, а под мышкой в оперативной кобуре спрятан ПМ, поднялся по широкому крыльцу и снова зашел в большой и роскошный дом графини. Еще в первый раз я отметил отменный вкус хозяйки, сумевшей создать непередаваемую атмосферу роскоши, но при этом не выпячивая свое богатство. Тут нужно действительно уметь и чувствовать ту грань, чтобы не обижать гостей и не вызывать нездоровой зависти, но при этом не опуская свой статус. Проходя за дворецким, через многочисленные комнаты в зал, где собралась публика, поднимаясь по лестнице, я с интересом любовался произведениями искусства, украшающими стены, гобеленами со сценами баталий повседневной жизни, с портретами предков и известных сановников прошлого. Мраморная лестница нас привела на второй этаж, где больше сотни людей ожидали моего появления. Это было незабываемо. На меня сразу навалилось противоречивое чувство нереальности всего происходящего. Разодетые, надменные мужчины и дамы, сверкающие драгоценностями, тяжелый дух горящих свечей, перемешанный с ароматами духов и запаха женского пота. Легкая музыка струйного трио дополняла обстановку эксклюзивной вечеринки. Хозяйка, извещенная заранее о моем прибытии, как самонаводящаяся птур, уже мчалась ко мне навстречу. Почти бесцеремонно подхватив меня за руку и мило улыбнувшись, во все 64 зуба проворковала: «Здравствуйте, граф. Наконец-то вы нашли время исполнить ваше обещание и посетили наше скромное общество». Причем у нее это так получилось, что у меня возникло желание сразу ее взять в охапку и искать уединенную комнату с кроватью, ну, на крайний случай даже кресло подойдет. Мое смятение и желание не остались незамеченными, и умудренная жизненным опытом тетка продолжала улыбаться, окинула еще раз оценивающим взглядом мою фигуру, давая понять, что все она заметила, и если я буду хорошим мальчиком, то буду допущен к десерту. Пришлось брать себя в руки, и единственное, что пришло на ум для отвлечения внимания, это многовековые жировые складки мадам Валери, которую подстрелили в публичном доме ныне покойного Махерсона, и через несколько секунд мой гормональный баланс стал на место. А сам я про себя усмехнулся про этого кадра, это ж каким нужно обладать вкусом, чтобы вестись вот на такого слонопотама, которому слой жира даже не смогла пробить пуля от Стечкина, застряв в мягких тканях. Мы ходили по залу, разговаривая с гостями, и я, к своему удивлению, даже увлекся таким времяпрепровождением. Приятно быть в центре внимания. Множество известных фамилий, отголоски славы которых дошли и до нашего времени, ухоженные женщины, усыпанные драгоценностями, некоторые пытались даже оказать знаки внимания. Мне приходилось на ходу импровизировать и включать режим тупого солдафона, чтобы вылезать из непонятных ситуаций, связанных с элементарным незнанием реалий этого мира. Но вот рыжего, атлетически сложенного иностранца с острым, как удар кинжала, взглядом, я срисовал сразу и несколько раз повел в его сторону видеокамерой, прикрепленной на жестком воротнике. К моему удивлению, круги, которые мы нарезали с хозяйкой по залу, все ближе и ближе подводили меня к этому рыжеволосому, который и был моей целью, видимо, так же, как и я его. К тому же я почувствовал, как напряглась графиня, и это дало еще один сигнал, может быть, последний, что я на финишной прямой. Ее как будто била дрожь, что говорило о впрыске огромного количества адреналина в кровь. Она боялась, очень боялась того, что могло произойти. К тому же, весь вечер я принципиально отказывался от еды и питья, вдруг еще отравят, и это ее насторожило не на шутку. Самое интересное, в зале я встретил того самого секретаря прусского посланника, которого срисовала моя наружка. Мы с ним мило побеседовали. На мгновение у меня мелькнула мысль, что этот человек реагирует на некоторые слова не совсем адекватно. Это было больше похоже на моего современника. Да и по-русски он неплохо изъяснялся. Но все закончилось быстро. Несколько приличествующих моменту фраз, пару вопросов и столько же уклончивых ответов. Но его взгляд меня заинтересовал. Человек все равно был необычный. Надо при случае им будет заняться плотнее. И вот после всего этого графиня подвела меня к англичанину. Я уже был на 200% уверен, что это точно был он тогда в толпе. Черторыжская, как добрая хозяйка, меня представила этому рыжеволосому. «Александр Павлович, позвольте представить вам сэра Малькольма Уэда, который, будучи в Санкт-Петербурге, узнал о вашем героическом поступке и хотел лично выказать свое восхищение». И через несколько мгновений она элементарно слиняла, оставив меня наедине с врагом. Мы мерили друг друга взглядами, и казалось, что этот поединок затянулся надолго. И отвлек меня начинающийся шепот в зале, где народ с интересом наблюдал за нашим безмолвным поединком. Да, я оказался прав. Это именно он. Видимо, от отчаяния Уэд пошел на такой контакт. Поэтому его глаза пылали ненавистью и безысходностью. Серьезная смесь, которая может привести к непредсказуемым результатам. И после всего этого я решил его спровоцировать. «Ну, здравствуй, враг!» По залу прошелся вздох. Никто не ожидал такого развития событий. Люди замерли, до многих дошло, что сейчас происходит нечто необычное и судьбоносное. Но посвящать окружающих в наши разборки не было смысла, поэтому пришлось пройти на балкон и там продолжить разговор без свидетелей. Мой противник оказался не робкого десятка, поэтому, невинно ухмыльнувшись, он пошел в атаку. «Полковник, ваша ненависть объясняется только тем, что наше дело победить в будущем, и сейчас вы ведете себя как раб, отведавший кнута и получивший возможность отомстить». «Ба, да он же меня провоцирует. А ведь прав, гаденыш. Теперь все будет по-другому. Я не дам вам превратить мир в помойку. События уже начали менять свой ход». «События совершают люди, и у них есть право выбора. Если выбор меняет людей, раз в будущем все предопределено, то кто вы такой, чтобы менять весь мировой порядок, который строится веками?» Я усмехнулся. «Вы пытаетесь договориться или подкупить? А у меня разве что-то получится? Вы не из тех людей». «Пророчество Эстера». Он поморщился. Неприятно, когда сверхсекретная информация уходит к противнику. «И это тоже». «Так что вы хотели мне сказать? Не просто же так вы искали встречу со мной и напрягали все свои связи, чтобы вытянуть меня на этот прием? Вы человек. У вас есть сын, есть невеста. Даже если вы неуязвимы, то они могут погибнуть, и всю жизнь вам придется жить с этим страхом. И когда события выйдут из-под контроля, вы потеряете всех близких. Остановитесь. Россия – отсталая страна, и все новинки, которые вы пытаетесь внедрить, она не сможет произвести. И рано или поздно все это станет достоянием английской короны». «Вот даже как. А вы не думали, что мы предусмотрели и такой вариант?» «Мы? Вы что здесь, не один?» Он испугался. Очень испугался. «Значит, я что-то не знаю. В пророчестве есть еще информация». «Да, нас много». «Значит, вы снова открыли врата и впустили в этот мир скверну ненависти? Безумец!» Он не говорил, а уже кричал, брызжа слюной. «Класс. Вот после этого и верь байкам о сдержанности англичан. «Вы сами погубили свою страну, и вы, только вы виноваты, что по ней огнем пройдут войска европейских стран и очистят эти земли от варваров, недостойных владеть такими богатствами!» А ведь парень на взводе, и конкретном. Он в цейтноте, и, видимо, обстоятельства загнали его в угол. Или моя голова, или его. Надо действовать. Я со всей силы просто двинул ногой ему в пах. Он замер на полуслове, согнулся и завыл. Не упал только потому, что я его подхватил под руку. Другой рукой выхватил радиостанцию и, отжав кнопку, коротко сказал: «Всем, клиент упакован, готовим эвакуацию». Я его тащил через весь зал, и люди расступались, со страхом поглядывая на полусогнутого хрипящего англичанина. Хозяйка попыталась заступить дорогу, но я так рявкнул, что у нее опустились руки и перекосило лицо. «Графиня, потом мы с вами поговорим, в другой обстановке. А сейчас не мешайте защищать родину!» Чуть в сторонке я увидел того самого немца и снова встретился с ним взглядом и, к своему удивлению, увидел в его глазах одобрение. На входе в дом меня ждал сотник Любкин, выполняющий функции силового прикрытия. Тут же недалеко стояла наша вторая карета, в которой я приехал, и на которой мы должны были вывести англичанина. Вторая крытая карета, используемая в качестве передвижного командного пункта, находилась на расстоянии 100 метров. Любкин сразу подхватил стонущего пленного и стал помогать его тащить карете. Сидящий на козлах кареты корнет Савин, один из бойцов опергруппы, вдруг закричал, выхватывая пистолет: «Сзади!» Раздался сдвоенный выстрел. Бух-бух! Корнет свалился на землю. Тут же снова загрохотали выстрелы. Любкин, получив пулю в спину, покатился по лестнице, утянув меня и пленного за собой. Я выхватил ПМ, отполз поближе к карете и, увидев бегущих ко мне троих вооруженных людей, освещаемых светом факелов, встал на одно колено и, не раздумывая, как в тире, открыл огонь на поражение. Бам-бам-бам! Один, получив пулю в грудь, нелепо взмахнув руками, по инерции покатился по лестнице. Двое спрятались за колоннами и почти синхронно разрядили пистолеты в нашу сторону, на пару мгновений скрывшись в густых клубах порохового дыма. Я снова выстрелил наугад и, схватив за руку стонущего сотника, попытался покинуть сектор обстрела противника. Из-за кареты выскочили еще двое, в плащах и прикрытых масками лицах. Бух-бух! Глухо захлопали старинные пистолеты. Уже почти наугад я палил в темные силуэты. Один споткнулся и громко закричал, катясь по земле и зажимая простреленную ногу. Второй, отбросив разряженный пистолет, отскочил обратно за карету, выхватив из ножен клинок и снова бросился на меня. К нему на помощь присоединились те двое, что прятались за колоннами, тоже вооруженные холодным оружием. Чуть в стороне что-то громко хлопнуло, и улица на пару мгновений осветила неясная вспышка. Тут же заржала раненая лошадь. Еще громкий хлопок. Это походило на взрывы местных гранат, начиненных дымным порохом. Нападающие чуть пригнулись и остановились. Услышав взрывы, но разглядев меня сквозь клубы дыма, снова бросились в атаку. Бам! Ближайший покатился по лестнице. Бам! Второй упал. Бух! Что-то сильно ударило в руку, выбив разряженный пистолет, и я чуть не лишился сознания от дикой боли. Бух! Удар в грудь, и меня кинуло на спину. Бух! И что-то очень сильно бьет в лицо, в нижнюю челюсть. Я не могу кричать, захлебываясь кровью. Сознание не потерял и увидел, как подбежавший нападающий замахнулся клинком и тут же его выронил, упав на колени, завалился рядом. Со стороны крыльца знакомо короткими очередями грохотал автомат Калашникова. От потери крови и болевого шока я начал терять сознание, когда передо мной появился тот давнишний немец с АКМСом в руках и, сморщившись при виде моих ран, начал хлопотать рядом, останавливая кровь и приговаривая: «Тихо, тихо, товарищ, терпи!» Я не мог говорить, нижняя челюсть меня не слушалась. Вокруг уже стали собираться и галдеть люди. В последних проблесках сознания я запомнил лицо Наташи Станкевич, которая срывала зубами упаковку со шприца тюбика.